Сказка пятая. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес. Но карета ее сверкала так ярко, что слепила глаза встречным разбойникам. А они этого не пожелали терпеть. «Золото! Золото!» Закричали они, схватили лошадей под уздцы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. «Ишь, какая славненькая, толстенькая, орешками откормлена», — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и косматыми бровями. «Жирненькая, что твой барашек. Должно быть вкусное-превкусное». И она вытащила сверкающий нож. Вот ужас! Но вдруг вскрикнула. «Ай!» Это ее укусила за ухо родная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своенравная, какой во всем свете не сыщешь. «Ах ты, дрянная девчонка!» Закричала на нее мать, позабыв про Герду. «Она будет играть со мной!» Сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту и хорошенькое платьице, и будет спать со мной в моей постельке!» И дочка снова укусила мать да так, что та подпрыгнула и завертелась. Разбойники захохотали. «Ишь, как пляшет со своей девчонкой!» — говорили они. «Я хочу сесть в карету!» — закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была на редкость избалована и упрямая. Они уселись с Гердой в карету и понеслись в чащу леса по пням и кочкам. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: «Они тебя не убьют, пока я на тебя не рассержусь. Ты верно принцесса?» «Нет», — ответила девочка и рассказала, как много ей пришлось испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница бросила на нее серьезный взгляд, слегка кивнула головой и сказала: «Они тебя не убьют, даже если я на тебя рассержусь. Скорее уж я сама тебя убью». И она оттерла слезы Герде, а потом засунула обе руки в ее хорошенькую муфточку, такую мягкую и теплую. Вот карета въехала во двор разбойничьего замка и остановилась. Замок был весь в огромных трещинах, из которых вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили бульдоги, такие громадные, что любой из них мог легко проглотить человека. Однако они только делали огромные прыжки, но даже не лаяли. Это было им запрещено. Посреди просторного зала, облупленного и закопченного, на каменном полу пылал огонь. Дым, ища выхода, поднимался к потолку. Над огнем в огромном котле кипел суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. «Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моих зверюшек», сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, покрытая коврами. Повыше, на жердочках, сидело около сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, стали шевелиться. «Все мои!» — сказала маленькая разбойница и, схватив одного голубя за ноги, так тряхнула его, что тот забил крыльями. «На, поцелуй его!» — крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо. «А вот тут сидят лесные плутишки!» — продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшой стенной нише, за деревянной решеткой. «Это дикие лесные плутишки. Их надо держать под замком, не то живо улетят. А вот и мой милый старичок Олежка. И девочка потянула за рога, привязанного к кольцу в стене северного оленя, в блестящем медном ошейнике. Его тоже нужно держать на привязи, а не то удерет. Каждый вечер я щекочу ему шею своим острым ножом. Он этого до смерти боится. И маленькая разбойница вытащила из трещины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедный олень стал брыкаться, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. «Неужели ты спишь с ножом?» — спросила ее Герда, боязливо покосившись на острый нож. «Всегда!» — отвечала маленькая разбойница. «Как знать, что может случиться? Но расскажи мне еще раз о Кае, о том, как ты странствовала по белу свету». Герда рассказала. Лесные голуби ворковали за решеткой. Другие голуби уже заснули. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды. В другой у нее был нож. И захрапела. А Герда не могла сомкнуть глаз. Все думала, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили. А старуха-разбойница кувыркалась. Страшно было бедной девочке смотреть на все это. Вдруг лесные голуби проворковали. «Кр-кр! Мы видели Кая. Белая курица несла на спине его салазки. А он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде. Она вдохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих». «Что вы говорите?» — воскликнула Герда. «А вы не знаете, куда полетела снежная королева?» «Наверное, в Лапландию. Ведь там вечный снег и лед. Спроси вон у этого оленя, что стоит на привязи». «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо», — сказал северный олень. «Как привольно там бегать по бескрайним сверкающим снежным равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а постоянные ее чертоги дальше, близ Северного полюса, на острове Шпицберген». «О, Кай! Милый мой Кай!» — вздохнула Герда. «Лежи-ка смирно!» — сказала маленькая разбойница. «А не то распорю тебе живот ножом». Утром Герда передала ей слова лесных голубей, а маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала: «Ну ладно. А ты знаешь, где Лапландия?» — спросила она затем у северного оленя. «Кому и знать, как не мне», — ответил олень, и глаза его заблестели. «Там я родился и вырос. Там скакал по снежным равнинам». «Так, слушай», — сказала Герде маленькая разбойница. «Видишь, все наши ушли. Дома только мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и заснет. Тогда я для тебя кое-что сделаю». Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и проговорила: «Здравствуй, мой маленький козлик!» А мать надавала ей щелчков по носу, так что нос у девочки покраснел и посинел. Но все это любя. После того, как старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала: «Долго еще я могла бы над тобой потешаться. Очень уж ты смешной, когда тебя щекочет острым ножом. Ну да ладно. Я тебя отвяжу и выпущу на волю. Можешь убираться в свою Лапландию. Но за это ты отнесешь вот эту девочку во дворец снежной королевы. Там ее названный брат. Ты, конечно, слышал, про что она рассказывала. Она говорила довольно громко, а ты всегда подслушиваешь. Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее и даже подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть. «Так и быть», — сказала она. «Возьми назад свои меховые сапожки, а не то ноги замерзнут. А муфту я оставлю себе, очень уж она хороша. Но я не хочу, чтобы ты озябла. Вот рукавицы моей матери. Видишь, какие большие? Тебе до самых локтей дойдут. Надевай их. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной мамаши». Герда плакала от радости. «Терпеть не могу, когда хнычут», — сказала маленькая разбойница. «Ты теперь радоваться должна. Вот тебе еще два каравая и окорок, чтобы голодать не пришлось». Каравай и окорок навьючили на оленя. Потом маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему: «Ну-ка, живо! Да смотри, береги девчонку!» Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился бежать во всю прыть по пням и кочкам, по лесу, по болотам, по лугам. Выли волки, каркали вороны. Уф, уф. Послышалось вдруг с неба, и оно словно чихнуло огнем. «Вот мое родное северное сияние», — сказал олень. «Гляди, как горит». И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Прошло много времени. Караваи съели, ветчину тоже. Наконец, путники очутились в Лапландии.